молния, упавшая у ног Данглара, не поразила бы его большим ужасом. «Как же так?» — пролепетал он. «Вы берете эти деньги, граф? Но, простите, эти деньги я должен приютом. Это вклад, и я обещал уплатить сегодня». «А это другое дело», — сказал Монте-Кристо. «Мне не нужны непременно эти чеки. Заплатите мне какими-нибудь другими ценностями. Я их взял просто из любопытства, чтобы иметь возможность рассказывать повсюду, что без всякого предупреждения, не попросив у меня и 5 минут отсрочки, банк Данглара выплатил мне 5 миллионов наличными. Это было бы великолепно. Но вот ваши чеки. Повторяю, дайте мне что-нибудь другое». Он подал чеки Данглару, и тот, смертельно бледный, протянул было руку, как коршун протягивает когти сквозь прутья клетки, чтобы вцепиться в мясо, которое у него отнимают. Но вдруг он спохватился, сделал над собой усилие и сдержался. Затем он улыбнулся, и его искаженное лицо смягчилось. «Впрочем, — сказал он, — ваша расписка — это те же деньги». «Ну, конечно, будь вы в Риме, Томпсон и Френч платили бы вам по моей расписке с той же легкостью, с какой вы сами сделали это сейчас». «Извините меня, граф, извините». «Так я могу оставить эти деньги себе?» «Да, да, оставьте», — сказал Данглар, отирая вспотевший лоб. Монте-Кристо положил чеки обратно в карман, причем лицо его ясно говорило: «Что ж, подумайте, если вы раскаиваетесь, еще не поздно». «Нет, нет», — сказал Данглар, — «оставьте эти чеки себе. Но вы знаете, мы, финансисты, очень щепетильны. Я предназначал эти деньги приютам, и мне казалось, что я их обкрадываю, если не плачу именно этими чеками, как будто деньги не все одинаковы. Простите меня». И он громко, но нервически рассмеялся. «Прощаю», — любезно отвечал Монте-Кристо, — «и кладу деньги в карман». И он вложил чеки в свой бумажник. «Но у вас остается еще 100 000 франков», — сказал Данглар. «О, пустяки», — сказал Монте-Кристо. «Лаш, вероятно, составляет приблизительно ту же сумму. Оставьте ее себе, и мы будем квиты». «Вы говорите серьезно, граф?» «Я никогда не шучу с банкирами», — отвечал Монте-Кристо с серьезностью, граничащей с дерзостью. И он направился к двери как раз в ту минуту, когда лакей докладывал: «Господин де Бовиль, главный казначей управления приютов». «Вот видите, — сказал Монте-Кристо, — я пришел как раз вовремя, чтобы воспользоваться вашими чеками. Их берут на расхват». Данглар снова побледнел и поспешил проститься с графом. Монте-Кристо обменялся церемонным поклоном с господином де Бовиль, который дожидался в приемной и был тотчас же после ухода графа введен в кабинет Данглара. На лице графа, всегда таком серьезном, мелькнула мимолетная улыбка, когда в руке у казначея приютов он увидел бумажник. У дверей его ждала коляска, и он велел тотчас же ехать в банк.